За столом в гостиной сидела вся команда. Билл раскладывал из котла тушеное мясо с овощами. Запах от блюда стоял настолько ароматный, что Буран то и дело сглатывал полный рот слюны, мучаясь от ожидания. Единственным, кто не выказывал интереса к еде, был Мак. Он сидел, уперев подбородок в сплетенные пальцы и, не отрывая взгляда, пялился на солонку. «Тебя словно подменили», — произнес Арт, сидевший неподалеку. «Ты уже второй день мрачнее тучи. Может, хотя бы скажешь, куда мы идем?» От тарелки с пищей он отказался, хотя и мог ее съесть, несмотря на смерть своего тела. «Тому есть причины», — отстраненно ответил парень. «И идти нам еще 2 недели». «Может, ты поделишься причинами? Или хотя бы планами?» — предложил паладин. «Мы повязаны одной нитью. У нас одна судьба на двоих. По крайней мере, пока на троне не окажется новый император». Маг поднял взгляд на Чистейшего, кивнул и достал из кармана небольшой мешочек. Повертев в руках, он развязал шнурок и вынул из него фиал, наполненный тьмой. Поставив его перед тарелкой, задумчиво на него уставился. «Что это?» — сглотнув, поинтересовался Арт. «От него несет тьмой», — закончил за паладина подмастерье. «Но на самом деле внутри него истинная тьма». «Что?» Вытягивая шею, чтобы рассмотреть пузырек, поинтересовался плевок. «Подарок одного бога, темного». Команда переглянулась. «Последний бог растворился в стихии очень давно, и...» «Это молодой бог», — покачал головой маг. «Я даже не знаю, с чего начать, и...» «Вы помните мои слова о том, что я родился под другим солнцем?» «Я не договорил, вернее, немного исказил. Хотя, если быть честным, то солгал». На самом деле я знаю, как здесь оказался. Это был контракт с демоном. Служба в обмен на жизнь семьи. «А при чем тут бог?» Осторожно поинтересовался Билл, замерший на полпути поварешкой. «Чтобы демону превратиться в бога, ему требуется переродиться. А чтобы переродиться, ему надо умереть».